Глава 5. Подростком я шагу не мог ступить без Чарли, человека в некоторых отношениях похожего на меня. В 1915-м мы вместе посещали танцевальные курсы, занимались в том самом доме, откуда впоследствии вынесут гроб с телом мисс Ленокс. Взаимная привязанность сохраняется до сих пор. Чарли на год младше меня, зато его финансовое положение немного лучше моего. Когда умрет его старенькая матушка, он получит еще порядочный куш. В надежде найти решение своих многочисленных проблем, я и отправился с Чарли в Африку. Наверное, я совершил ошибку, поехав с ним. Но я понятия не имел, как один доберусь до Черного континента и что там буду делать. Чарли хорошо, он задумал сделать фильм о людях и животном мире Африки. Во время войны он снимал передвижения и бои армии генерала Паттона, так что с камерой обращаться умел. Меня лично ни фото, ни кино не интересовало. В прошлом году я попросил друга приехать ко мне и запечатлеть на пленке породистых свиней. Он был рад возможности лишний раз продемонстрировать свое искусство и отснял множество превосходных кадров. Когда мы пришли из свинарника в дом, Чарли объявил, что женится. «Шлюх, ты изучил досконально, это факт. Но что ты знаешь о порядочных девочках, о целочках?» «Ничего», — подтвердил он. «Но уверен, что моя невеста единственная и неповторимая». «Знаем мы этих единственных и неповторимых. С ними хлопот не оберешься», — возразил я, имея в виду Лили, которая даже дома теперь бывала редко. Мы спустились ко мне в студию и выпили по поводу предстоящего события. Чарли попросил меня быть его шафером. Друзей у него почти не было. Мы пили и вспоминали золотые деньки и наши уроки танцев. Мы тосковали по прошлому, в глазах стояли слезы. Тогда он и предложил мне поехать вместе в Африку, где он собирался провести медовый месяц. Я, естественно, принял участие в брачной церемонии, держал венец над его головой, однако забыл поцеловать невесту. И она охладела ко мне, а потом заняла совсем враждебную позицию. Экспедиция, организованная Чарли, была оснащена самой современной техникой, начиная с переносного генератора и кончая душевым устройством. Я был против этих прибамбасов. Мы разве для того воевали? Мы же с тобой старые солдаты, в Африку надо ехать налегке и надолго. Когда я покупал в Нью-Йорке билет на самолет, то поспорил с представителем авиакомпании. Тот настаивал, чтобы я взял билет в оба конца. Чтобы доказать ему и себе серьезность моих намерений, я взял билет только в одну сторону. Мы вылетели из Айдлуайлда в Каир. Там я съездил на автобусе посмотреть сфинксы и пирамиды. Потом мы двинулись дальше, вглубь континента. Я полюбил Африку еще в самолете. С высоты 3 миль я смотрел на древнюю колыбель человечества. Внизу, поблескивая на солнце потоками расплавленного металла, текли реки. Растительный мир сверху разглядеть было невозможно. Я дремал над облаками и думал о том, что, будучи мальчишкой, я мечтал, глядя на них. Если тебе, ну, твоему поколению, как никому раньше, удается полюбоваться облаками с обеих сторон, жизнь предстает в другом свете. Я был готов даже умереть. Но посадка каждый раз проходила благополучно. Поскольку я прибыл в Африку в силу известных обстоятельств, то должен был от души приветствовать новое место. Я захватил с собой изрядную сумму денег и говорил себе, «Да чего же богата и щедра жизнь!» Я чувствовал, что мне выпал новый шанс. Даже африканская теплынь обещала удачу. Здесь было жарче, чем у Мексиканского залива, и многоцветие растительности пришлось мне по душе. Перестало ныть сердце, молчал внутренний голос. Скоро наша экспедиция подошла к какому-то озеру, и мы разбили здесь лагерь. По песку ползали крабы, на берегу густые заросли тростника. Среди водяных лилий плавали крокодилы. Когда они открывали зияющие пасти, слетались птички и выклевывали из их зубов себе пищу. Цветы на стеблях папирусов напоминали похоронный плюмаж, что наводило на печальные размышления. Туземцы тоже были какие-то печальные. Мной овладевало беспокойство, и через 3 недели работы с Чарли я тщетно пытался услышать знакомое «хочу, хочу, хочу». «Только не заводись», — сказал я Чарли, — «но у нас троих что-то не складывается». Он посмотрел на меня поверх солнечных очков. Мы были на берегу и оба в шортах. «Неужели это тот парень, с которым мы брали уроки танцев? Как изменило нас время!» Чарли раздался в груди, а я еще больше. «Почему?» «Ну, как тебе сказать? Спасибо, что позвал меня с собой. Меня всегда тянуло в Африку. Но снимать тропики мне неинтересно. Продай мне один джип, и я отвалю». «Куда поедешь?» «Не знаю, но здесь оставаться не хочу». «Ну, валяй, держать тебя не буду». «А не сложилось у нас, потому что я забыл после венчания поцеловать его жену и так крепко обиделась». «Сдался ей этот поцелуй. Я и сам не знаю, почему не поцеловал ее. Видно, о чем-то задумался. А она, похоже, решила, что я ревную друга. Так или иначе, я портил им медовый месяц. Третий всегда лишний, как лишнее пятое колесо в телеге». «Не сердишься, Чарли?» «Да ладно тебе, отваливай». Я нанял 2 туземцев, и как только мы укатили на джипе, сразу почувствовал себя лучше. Через несколько дней я одного из них уволил, с другим, его звали Ромилли, состоялся обстоятельный разговор. Он сказал, если я хочу побывать там, куда редко заезжают белые, он повезет меня туда. «Вот-вот», — обрадовался я, — «ты меня правильно понял. Я не для того сюда приехал, чтобы ссориться с бабой. Я вести вас далеко. Чем дальше, тем лучше. Едем». Мне попался именно тот проводник, который нужен. Мы бросили часть багажа, и я пообещал Румелею подарить джип, если он завезет меня в какую-нибудь глухомань. «Далеко дорога нет, надо ногами». «Вот как?» «Ну, тогда потопали. Машину мы спрячем, а на обратном пути заберешь ее». Румелей безумно обрадовался. Мы добрались до селения, которое он назвал Талузи, и в пустующей хижине, сложенной из пальмовых веток, сняли с джипа колеса. Потом наняли 2-местный самолетик и полетели в Бавентай, прежде Белланка. Машиной управлял босоногий араб. Самолет трясло от малейшего ветерка. Крылья, казалось, вот-вот обломятся, и мы рухнем на землю. Полет, однако, прошел благополучно. Мы сели у подножия какой-то горы на площадку затвердевшей глины. К нам подошли 2 дюжих черных пастуха, толстогубых, с курчавыми волосами, смазанными жиром. Никогда не видел людей такого дикого обличия. «Ты хотел привести меня сюда?» — спросил я Румилия. «Нет, господин, мы идем далеко». Целую неделю мы двигались дальше, и все пешком. Я не имел ни малейшего представления, где мы находимся, в какой части континента. Мне было все равно. И спрашивать у своего проводника не спрашивал, поскольку прибыл в Африку для того, чтобы оставить кое-что позади в Штатах. Ромилий хороший парень, я вполне доверился ему. Он вел меня мимо деревень, по пустыням, по горным перевалам и джунглям. Скудный английский Ромилия не позволял ему толком объяснить, где мы и куда идем. Он сказал только, что в те места, где живет племя Арневи. «Ты их знаешь?» — спросил я. Когда-то давным-давно Ромилий гостил у Арневи, то ли с отцом, то ли с дядькой, я не понял, с кем именно, хотя переспросил 3 раза. «Значит, хочешь побывать там, где бывал подростком?» — заключил я ясненько. Мне было хорошо здесь, в африканских дебрях. Я поздравил себя с тем, что оторвался от Чарли и его молодой жены и нашел верного помощника. Иметь при себе такого человека, как Ромилий, который чувствовал, от чего я сбежал и чего ищу, большая удача. Проводнику было под 40, но из-за преждевременных морщин он выглядел гораздо старше. Кожа у него была дряблая. Такая бывает у многих чернокожих, и они говорят, что дряблость или упругость зависит от того, как распределяется по телу подкожный жир. Нос у Рамиля был не плоский, скорее орлиный, как у абиссинцев. Пепельные волосы кустились и торчали в разные стороны, как ветви у карликовой ели. На лице были шрамы, следы зарубцевавшихся ран, которые у некоторых народностей наносят юноши, когда он входит в возраст. Края ушей тоже были срезаны, отчего верхняя часть их заострилась и уходила в волосы. Рубцы и изуродованные уши говорили о том, что Ромилий выходец из языческого племени. Потом он был обращен в христианство, крещен, и теперь каждый вечер молился перед сном. Встав на колени, складывал руки лиловыми ладонями друг к другу, подносил к подбородку и принимался бормотать. Из груди его, как стон, вырывались низкие звуки. Он молился только, когда мы останавливались на ночлег, и над нами кружили ласточки-плесуньи. Я сидел в сторонке и по-приятельски подбадривал его. «Давай, давай, и не забудь замолвить перед ним словечко из-за меня». Однажды мы вышли на плато, окруженное со всех сторон горами. Здесь было жарко, сухо, ветер как бы подмел землю. Несколько дней нам не попадалось ни одного человеческого следа. Растительности почти не было, тут вообще ничего не было. Все было просто до великолепия. Я как будто оказался в глубоком прошлом, когда еще не было никакой истории, в доисторическом прошлом. Еще мне показалось, что между мной и валунами существует какая-то связь, чуть ли не близость. Змеевидные вершины гор были будто на ладони. Видно, как на покатых склонах зарождались облака. От нагретых на солнце камней воздух переливался, отбрасывая на землю слабую тень. Несмотря на жару и сухость, мне было несказанно хорошо. Готовясь ко сну, мы ложились на землю и принимались дышать ровно и спокойно. И ночь дышала вместе с нами вдох, выдох. На небо выплывали звезды, медленно кружились, поблескивая и звеня. Над головой пролетали крупные ночные птицы, как опахалами омахивая нас крыльями. Я прикладывал ухо к земле и слышал, будто стук копыт. То мчались где-то стада зебр или горных козлов. Я потерял счет дням, а мир, вероятно, был рад потерять мой след, хоть и на время. Короткий сезон дождей прошел, ручьи и реки пересохли. Кустарник вспыхивал, стоило только поднести зажженную спичку. Плоскогорье, похожее на гигантскую мелкую впадину, которую Ромилий назвал Хинчагара, вообще не было нанесено на карты. Мы шагали по твердой раскаленной земле, и от нее волнами поднимался жар. Деревья здесь росли низкорослые, колючие, напоминавшие алоэ или можжевельник. Я не ботаник, плохо разбираюсь в растениях. Тень шагавшего впереди Ромилия то укорачивалась, то удлинялась и делалась, как лопата, которой пекарь сажает хлеба в печь. Однажды утром мы шли вниз по высохшему руслу довольно большой реки Арневи. Оно затвердело, глина тускло поблескивала. И тут я увидел деревню. Хижины из тростника и пальмовых веток с конусообразными кровлями, над некоторыми вился и рассеивался в синеве дымок. «Ромилий, как тебе нравится эта картина? Где мы?» «Похоже, что это очень старое место, так?» «Я не знать, господин. У меня странное ощущение, что отсюда и пошла Африка. Это место должно быть древнее, чем Ур». Примечание. Шумерский город, государство древнего Междуречья. 5000 лет до нашей эры, 4 век до нашей эры. Конец примечания. Я помолчал, подумал, думаю, нам здесь хорошо будет. Арневи — племя скотоводческое. У реки мы наткнулись на стадо тощих коров. Потом нас окружила орава голых пузатых ребятишек. Увидев нас, малышня заверещала, как резаная. Крики перекрыли мычание коров и согнали стаю птиц с деревьев. Тут же полетел град камней, и я подумал в нас и приготовился отбить атаку. «Господи Иисусе!» — сказал я Ромилию. «Так они встречают путников». Но я ошибся, детвора пуляла в птиц. Потом Ромилий поведал мне, что Арневи почитают рогатый скот. С коровами вообще обращаются как с родственниками. Говядину племя в пищу не употребляло. Когда стадо гнали на пастбище, у каждой коровы был свой пастушонок или своя пастушка. Я пожалел, что не захватил гостинцев для детей. Во время итальянской кампании я всегда покупал в военном магазине шоколадки и арахис для тамошних бомбини. Дети носились вокруг нас и визжали от удивления и восторга. Несколько мальцов побежали сказать взрослым, что прибыл белый человек. «Что, если я позабавлю пузатых чертенят, подожгу этот куст?» — спросил я Румилия и, не дожидаясь ответа, крутанул колесико своей австрийской зажигалки. В одно мгновение невидимое на солнце пламя охватило куст. Через минуту от него на песке осталась только кучка золы. Ребятня испуганно притихла. «Как, по-твоему, прошло представление?» — спросил я Румилия. Тот молчал. «Ну, хотел позабавить детишек». Мы не успели обсудить инцидент. К нам приближалась группа голых туземцев. Арневи — привлекательная народность. Иные так красивы, что залюбовался бы сам Микеланджело. Впереди шла молодая женщина, ненамного старше моей Райси. Подойдя поближе, она зарыдала навзрыд, не вздрагивая и не ломая руки. Я не ожидал, что ее рыдание так подействует на меня. Конечно, при общении с людьми надо быть готовым ко всему, к переживаниям, обидам, страданиям. Тем не менее, я был потрясен несчастным видом этой молодой женщины. Женские слезы вообще ранят меня. Совсем недавно в гостинице у Мексиканского залива горько плакала Лили, и я раздраженно пригрозил покончить с собой. Но эта женщина незнакомка, и труднее объяснить, почему рыдания вызвали во мне бурю чувств. «Что я наделал?» — в смятении подумал я. «Может, мне надо бежать в пустыню и жить там с химником, как принято у православных, пока не изыдет дьявол из меня и не будут люди взирать на меня со страхом и сомнением? Может, надо бросить пистолет и пробковый шлем и австрийскую зажигалку и все остальное? Может, питаться одними акридами, пока не исторгнется из меня мое неистовство и все-все дурное, что есть во мне, вся дурь и скверна? Однако, как же я смогу тогда жить? Ведь это мой характер, это я сам. Помоги мне, Господи! Все перепуталось в моей жизни, все перепачкалось и поломалось. И я стал убеждать себя, что преждевременно радовался в те дни, когда мы с Румилием шли по Хинчагаре, и воображал, будто уже переменился. Оказалось, что я еще не готов к нормальному общению с другими людьми. Общество гнетет меня». Я бываю неплохим, когда один. Но стоит мне выйти к людям, душевная чехарда начинается сызнова. Рядом с этой женщиной я сам был готов зарыдать по оскорбленной жене, брошенным детям, умершему отцу, младенцу-найденышу, забытой скрипке. Я чувствовал, как распухает нос и щекочет в ноздрях. За молодой женщиной стояли ее соплеменники и тоже плакали. Негромко, ненавязчиво. «Что с ними?» — спросил я Румилия. «Они стыдно», — серьезно пояснил он. А крепкая фигуристая красавица продолжала рыдать. По широким скулам катились крупные слезы и стекали ей на грудь. «Что ее гложет, бедную девочку?» — спросил я Румилия. «И что значит им стыдно? За что? Не нравится мне все это. Может, нам лучше уйти? В пустыне как-то спокойнее». Рамилий понял, что плачущая толпа меня растревожила. «Нет-нет, господин, ты не вина. Может, я напрасно сжег этот куст?» «Нет, господин, она плачет другое». «Ну, конечно же!» — хлопнул я себя по лбу. «Как я раньше не догадался. У бедняжки горе, и она просит помощи. Может, лев растерзал ее родителей? В Африке полно зверей, которые питаются человечиной. Я их всех перестреляю». Я вытащил свой магнум с оптическим прицелом и показал туземцам. Потом взял палку и начал показывать им приемы строевой подготовки с винтовкой. «Раз, два, три! Раз, два, три!» — приговаривал я. Но общий плач продолжался. Люди закрыли лица руками. Только малышня с восторгом глазела на мои выкрутасы. «Нет, Румили, ничего не получится. Похоже, им не по душе наш приход». «Они плакать, мертвая корова», — сказал Румилий. Он объяснил, что Арневи скорбят по скотине, которая дохнет от жажды, полагая, что засуху наслали боги за их грехи. Поэтому и спрашивают нас, незнакомцев, что им делать. Откуда я знаю? Засуха, она и есть засуха. Но я им сочувствую, знаю, что это значит терять любимое животное. «Леди и джентльмены!» — повысил я голос. «Хватит уже! Расходитесь!» Туземцы медленно разбрелись, поняв по тону моего голоса, что я переживаю за них. «Румели, спроси, что, по их мнению, я должен делать?» «Что ты делать, господин?» «Пока не знаю, но что-то такое, что не под силу другим». Румели разговаривал с туземцами под аккомпанемент басовитого мычания гладкокожих горбатых коров. Африканские коровы значительно выше наших. Плач постепенно стих, и я получил возможность лучше рассмотреть Арневи. Цвет кожи у них меняется от одной части тела к другой. Чернее всего вокруг глаз, тогда как ладони, напротив, светлы, как будто они играли в салочки со светом, и свет смыл с них часть черноты. Глядя на туземцев, я подумал, что разительно отличаюсь от них внешностью. Мое лицо напоминает конечную железнодорожную станцию, вроде Нью-Йоркского вокзала Гранд-Централ, большой лошадиный нос, рот до ушей, глаза как тоннели. Затем ко мне подскочил человек, с которым беседовал Румели, и заговорил по-английски. Я удивился. Никогда не подумал бы, что люди, говорящие по-английски, способны так расчувствоваться. Правда, в той плачущей группе его не было. По росту этого незнакомца, тот был дюйма на два выше меня и крепкому сложению, я заключил, что он важная персона. В отличие от соплеменников, на нем была набедренная повязка, блуза наподобие матросской и зеленый шелковый шарф вокруг туловища. Поначалу он говорил медленно, подыскивая слова, потом речь потекла свободнее. Не знаю, почему я удивился. Английский сегодня великий имперский язык, каким в давние времена были древнегреческий и латынь. Не думаю, что римляне удивлялись, когда парфяне и нумидийцы обращались к ним на латыни. «Меня зовут Айтело. Добро пожаловать. Как поживаете?» «Что-что?» Я приложил руку к уху. «Айтело!» — повторил он и поклонился. В шортах и грязных сапогах-вездеходах с синим пробковым шлемом на голове я отвесил ответный поклон. Поскольку я глуховат на правое ухо, то поворачиваюсь к собеседнику в профиль, подставляя левое ухо и вглядываюсь в какой-нибудь предмет, чтобы сосредоточиться. Обливаясь потом, я стоял как вкопанный. Я был уверен, что оставил мир и всю суету далеко позади. Горные перевалы, плато, где не было человеческого следа и вообще ничего не было, мерцающие ввысь звезды, вечерняя свежесть, напоминающая об утренней свежести ранней осенью, там, дома. Я переживал все это и понял великолепие простоты. Я был уверен, что оставил мир такой сложный и загадочный, и попал на новое место, спокойное и древнее. Но тут началось. Плачущие туземцы, сожженный куст, моя похвальба. Где этот кровожадный зверь? Я его застрелю. Моя демонстрация оружия. Я вел себя, как последний клоун. Но человек, стоявший передо мной, похоже, не сердился. Напротив, он взял мою руку, приложил к своей груди и повторил «Айтело». Я последовал его примеру и сказал: «Меня зовут Хендерсон. Как поживаете?» Мы разговорились. «Ради всего святого», — спросил я, — «что здесь у вас происходит?» Мой проводник и переводчик говорит, что все плачут из-за коров. «Может, мы пришли не вовремя? Может, следует уйти?» «Нет, мистер Хендерсон, оставайтесь, будьте моим гостем». Мое высказывание насчет ухода отнюдь не было верхом галантности, и Айтело сказал: «Вы, вероятно, подумали, что вы первый белый, который пришел сюда. Увы, нас открыли раньше». Выходит, я крупно ошибся. Мне пора бы уж усвоить, что земной шар исследован до самого малого озерца, до самой незначительной возвышенности. Ну, я не изыскатель, не геолог, не этнограф, а просто путешественник. Глубокие складки, протянувшиеся от ноздрей к уголкам рта, придавали Айтелу суровый вид, но, присмотревшись, я понял, что суровость обманчива, что в сущности он добрейший души человек. Правда, держался он уверенно и с большим достоинством. Прямая спина и крепкие мускулистые ноги подчеркивали эти качества. «Похоже, вы повидали белый свет», — сказал я. «Или английский у вас второй язык?» «Нет, сэр, по-английски здесь говорю только я. Голос звучал несколько гнусаво, видимо, из-за больших ноздрей. «Вместе с покойным братом я когда-то учился в Малинде, потом в Бейруте. И вообще много мест объездил, так что на десятки миль вокруг один я знаю английский. Я, да еще Дафу, вождь племени Варири. А вы сами случаем не королевских кровей? Моя тетушка Вилотели, наша королева. Значит, вы принц? С вашего позволения», — поклонился Айтелу. «Другая моя тетушка, Мталба, предлагает вам пожить в ее доме». «Вот это гостеприимство! Благодарю!» По фигуре и осанке я с самого начала понял, что Айтелу важная персона в этих краях. «Насколько я знаю, вы первый белый человек, приехавший к нам за 30 лет». «Ваше высочество, хорошо, что Арневи живут в отдаленном месте. Вас не тревожат чужестранцы. В Европе я повидал немало старинных достопримечательностей, но ваше поселение куда древнее. Я не собираюсь разглашать тайну вашего места жительства и не буду фотографировать вас. Не беспокойтесь на этот счет». Айтелло поблагодарил меня, добавив, что в этих краях нет ничего такого, что могло бы привлечь чужаков. И все-таки я догадался, что дело не только в месте пребывания племени Арневи. Я вообще не придаю особого значения географии, так как, согласно этой науке, достаточно нанести какой-либо пункт на карту, и все, больше сказать о нем нечего. «Мистер Хендерсон, прошу пожаловать в наши края». Погода стояла великолепная, хотя от сухости першило в горле. Хижины, деревья, люди — все поблескивало. Пыль на тропе приятно пахла и действовала на организм возбуждающе. Откуда-то появились обнаженные молоденькие женщины, это были жены Айтелла. Вокруг глаз у них было черным черно, тогда как руки и пальцы, которые казались длиннее обычных, цветом напоминали розовый гранат. Поодаль 5-6 женщин с надетым на пальцы шнурком играли в веревочку. Когда у кого-то получалась особо сложная фигура, другие хором поощрительно кричали «Ахо!». Мужчины засовывали пальцы в рот и пронзительно свистели. «Сейчас мы нанесем визит королеве, моей тетушке Вилотели, а затем и другой тетушке Мталбе», — предложил Айтелу. Подошли две женщины с зонтами, которые цветом и формой напоминали цветки тыквы. Зонты были на длинных рукоятках и поэтому плохо защищали от палящих лучей. Мы шли ко двору королевы, построившись парами. Шествие возглавлял Айтелу. Я усмехался про себя, но, чтобы не обидеть хозяев, делал вид, будто щурюсь от солнца. Когда мы проходили мимо загона для скота, я увидел любопытную картину. Какой-то парень большим деревянным гребнем расчесывал тощей корове шкуру. Он делал это любовно, точно причесывал ребенка. С особым старанием он пригладил животному густую челку. Корова стояла неподвижно, чуя ласку, не тыкалась в человека рогами. Не нужно было быть деревенским жителем, чтобы понять, что она нездорова. Арневи любят и почитают рогатый скот, и к коровам относятся как к братьям меньшим. Небогатый язык этого племени изобилует словами о скотине. Айтелло сказал мне, что у них существует полсотни прилагательных, описывающих различные формы рогов, и более сотни касательно коровьих повадок. Я не был удивлен, поскольку сам испытываю привязанность к некоторым породам свиней. Но свинья чутко реагирует на человеческие желания и порывы, и потому особого словаря для нее не требуется. Процессия остановилась. Все смотрели на печального малого, который так заботливо ухаживал за своей коровкой. Неподалеку убивался с горя седовласый человек лет 50. На земле умирала от жажды его корова. Стоя перед ней на коленях, он посыпал голову песком и плакал. Потом он взял ее за рога, умоляя не оставлять его одного. Но глаза животного под полуопущенными веками уже подернулись пеленой. Я едва стоял на ногах. «Принц, неужели ничего нельзя сделать?» — проговорил я. Айтелло глубоко вздохнул. «Думаю, что нет». И в этот момент где-то в стороне блеснула полоска воды. Сначала я подумал, что это металл, но нет, это была вода. Я даже чувствовал ее запах. «Поправьте меня, ваше высочество, если я ошибаюсь», — остановил я принца. «Тот человек убивается из-за коровы». «Но мне показалось, что там слева я вижу воду». Айтелло подтвердил, что зрение не обманывает меня. «Так в чем же дело? Или вода загрязнена? Ну, тогда ее надо вскипятить на кострах. Созовите своих подданных, пусть заготовят бочки. Может, это не самый практичный способ, но другого нет». Айтелло слушал меня, сложив руки на животе и кивая головой. Две женщины держали над ним зонт, держали в четыре руки, так, словно его вот-вот унесет ветер. Но воздух был совершенно неподвижен, будто его пристегнули к полуденному небу. От зонта принца падала клочковатая тень. «Признателен вам за благие намерения», — произнес принц. «Коими вымощена дорога в ад», — не кстати мелькнуло у меня в голове. «Простите, что вмешиваюсь в ваши дела, но быть свидетелем такого бедствия и молчать безнравственно. Можно я хотя бы взгляну на эту воду?» Айтелло неохотно согласился. Оставив жен принца и других сопровождающих, мы с ним пошли к водоему. «Вода как вода», — думал я. «Ничего подозрительного». И в самом деле ничего подозрительного, кроме водорослей и тины по стенкам, в водоеме не было. Над ней был устроен большой навес из веток и тростника, предохраняющий от испарения. Со склона горы к водоему сбегала ложбинка, которая обеспечивала естественный приток влаги. После долгих пеших переходов мне хотелось скинуть одежду, броситься в воду и поплыть. «Принц, почему вы считаете, что вода непригодна для питья? Что тревожит ваших людей?» И вдруг, несмотря на игру света на поверхности, я разглядел хвостатых головастиков, похожих на гигантские сперматозоиды. Затем показались большущие пучеглазые лягушки с длинными белыми задними лапами. Казалось, что они самые счастливые существа из всего живого вокруг. «Так вот оно что, лягушки!» — протянул я. Айтелло вяло кивнул. «Как они попали сюда?» Айтелло не мог ответить на этот вопрос. То была тайна, покрытая мраком. Лягушки появились в водоеме около месяца назад и сделались проклятием для племени. Скотина дохла от жажды. «Побойтесь Бога, ваше высочество! Не слишком ли сильно сказано проклятие? Вы образованный человек, лягушка!» «Безобидная тварь, от нее никакого особенного вреда». «Особенного нет», — согласился принц. «Ну зачем же морить скотину только из-за того, что в водоеме плавает несколько лягушек?» Принц поднял руки. «Коровы не пьют, если в воде живность». «Но тогда почему же вы не избавитесь от лягушек?» «Живое существо трогать нельзя». «Какая чепуха!» — фыркнул я. «Бросьте, принц». «Можно процедить воду, можно отравить лягушек. Есть масса способов избавиться от них». Айтелло прикусил губу, закрыл глаза, сделал глубокий вдох, с шумом выдохнул и покачал головой. «Ваше высочество, давайте спокойно обсудим сложившуюся ситуацию. Если так будет продолжаться, то в вашем поселке будут сплошные коровьи похороны. Дождя не предвидится, сезон дождей прошел. Вам нужна вода?» «Вода есть». Я понизил голос. «Послушайте, принц, я сам иногда веду себя неразумно, но сейчас речь о том, чтобы выжить. Это главное». «Да, сэр, но мой народ напуган. Никто никогда не видел таких странных животных. Я единственный раз слышал, что из-за лягушек разразилась эпидемия. Это было в Египте». Упоминание страны пустынь и пирамид обострило ощущение, которое я испытывал с самого начала. Мы с Рамилием пришли в очень древние края. Из-за проклятия, насланного на племя Арневи, туземцы встретили меня слезами. Обстоятельства сложились чрезвычайные. Теперь вода показалась мне черной. Водоем превратился в озеро тьмы, в котором завелись противные пятнистые твари. Они плавали, прыгали, выползали на камни, истошно квакали, мигая выпученными глазами. Только последний дурак, путешествуя по свету, может наткнуться на такое дурацкое явление. «Ну, погодите, гады», — думал я, — «вы у меня в адовом пламени попрыгаете».